Глава 33. Ни капли счастья. «Грей, комиссар Гон вызывает тебя к себе!» Другой коршун только показался в проеме двери и сразу исчез. Инспектор смотрел ему вслед дольше, чем полагалось. Чутье мгновенно закричало «Беги!». Грей быстрыми глотками допил кофе и вышел из кабинета, чувствуя, как вспотели ладони. Бежать действительно хотелось, но единственное, что могло спасти от Гона — прыжок в окно. А он ведь знал, что разговора не миновать. Побег Арьяны и Караны держали в секрете даже от большинства полицейских, но это было его дело, его и спросят. И ведь комиссар точно не поймет истинных причин, останется лишь отпираться. Грей честно пришел и, попытавшись зайти издалека, начал говорить о сделке с некромантами, но Маньоса только закрылся газетой да посмеялся. Ну да, зачем ему думать о мертвецах? Он-то живой, и именно с живых требует раздавить церковь и весь орден. Да, Гон был не из тех, кто загадывал будущее. Он брал то, что есть сейчас, и не был готов сделать шаг назад, чтобы дать место для разбега. И все комиссары были такими же. Закрытые двери, в которые не пробиться. Грей просто не знал, к кому идти, на кого положиться в полиции, чтобы его поняли и поддержали. Но условия сделки сдержать стоило. В этом он не сомневался и начал действовать. В кабинете Маньоса стояла плотная завеса дыма. Точно это курительная комната, в которой собрался десяток людей. Пепельница на столе была полна, а рядом высилось сразу три чашки с остатками кофе. Смятая газета валялась на полу. Эти следы указывали на то, что все очень, очень плохо. «Комиссар Гон?» Грей кивнул. Стул из кабинета снова убрали, и коршуну пришлось встать напротив, как провинившемуся ученику. Он сцепил руки за спиной, ожидая, но комиссар не спешил начать разговор. Специально выдерживал паузу, желая помучить. «Гарана, расскажи мне про своего офицера, Адриго Сорца. Я заметил, что он редко дежурит». Побег Алио и Рони был запланирован на ночь дежурства Адриге. Конечно, коршуны не сторожили камеры с заключенными, но Грей не хотел, чтобы даже тень сомнения пала на одного из его офицеров. Он отпустил парня, заняв место того, и, видимо, это стало первой ошибкой. «В начале лета он заболел и несколько раз просил заменить его, а в прошлом месяце у него родилась дочь. Он иногда просит других поменяться, чтобы остаться дома и помочь жене. Но днем Адриги работает больше часов, чем положено. Он отличный офицер, у меня нет нареканий к нему». «Знаешь, Гарана, я как раз говорил с ним, почему он не вышел на дежурство, когда сбежали Арьяна и Карана». Грей еще сильнее сцепил руки за спиной. Он не предлагал Адриго остаться дома. Нет. Разговорами он подвел парня к тому, чтобы тот попросился сам. Но если у офицера появились подозрения... «Да, его жена не справляется, и он старается оставаться с ней, чтобы помогать. Это хорошо, когда инспектор не боится взвалить на себя работу офицеров. И хорошо, что ты не забыл его похвалить, выгораживая передо мной. Но очень плохо, что побег произошел в твое дежурство. Ты инспектор, и ты ведешь это дело. Это твое поражение, Грей». Маньоса называл его по имени всего два или три раза, пытаясь похвалить. Но сейчас в голосе комиссара слышалось столько упрека и злости, сколько Грей, пожалуй, не слышал ни от одного человека. Ладно, он знал, что разговора не миновать. Нужно слушать и кивать. Главное, какова цена этого. Проникновение в хранилище некромантов станет огромной победой. Ради нее можно стерпеть многое. «Ты обещал, что схватишь Амадо и Аманьосо, но не смог. Одного отпустил сам, а второго не нашел. Теперь нет даже их девок. Как это вышло, скажи мне? Они выбрались сами? Не моя девчонка, да вторая, даже не маг? Нет, Им помогли. Кто-то знал, где заперты Каран и Арьяна, где сидят вороны, в какое время совершают обход. Он знал все так хорошо, что, кажется, его пригласили в гости. Так, Гарана, ты скажешь мне что-нибудь?» Грей вздохнул. «Я согласен, комиссар Гон. Я действительно не привел Амаде Аманьосу, как обещал. И вы правы. Побег выглядит так, словно им помогли. Но...» «Гарана, все, что идет после «но», это оправдание. А мне нужны твердые факты. Знаешь, мне вспоминается твое предыдущее дело. Тогда вы первый раз не взяли магов, потому что их кто-то предупредил. В нынешнем кто-то помог Каране и Арьяна. Общее звено всего одно». Что-то царапнуло внутри горла, а затем легкие связались в тугой комок, и дышать стало тяжело. Его винили в поражении, в котором он потерял все, что имел. Да не в неудаче, в предательстве. Грей даже не знал, что ответить, и смог только покачать головой. «И все же, за 5 лет службы в третьем ты хорошо показывал себя, Гарана. Раньше, не сейчас. У меня нет настоящих оснований. Я не могу обвинить тебя, но мне не нравится, как сходятся нити. Что ты дал столько обещаний и не выполнил ни одно из них. А больше всего, мне не нравится, что из-за тебя король Альда больше не может полагаться на третье отделение». Грей опустил руки. Идиот. Какой же он идиот. Хотел справедливости. Ну вот она, на, получай. Каким же местом он думал, соглашаясь на сделку с Аманьосой и Амада? Стоило бежать. Бежать от них, наплевав на угрозы. А он поверил, что найдет умерших. Да существовали ли они? Никому здесь не были нужны стремления. Нет. Здесь понимали только голый расчет и действия по устоявшемуся плану. Но ведь он-то знал, что поступает правильно. Девушки были невиновны. Однако через них он мог по-настоящему разоблачить Аманьосу и Амада, а затем церковников и некромантов. «Я долго думал, Гарана, что мне делать с тобой. Я решил, ты уволен». Разом стало жарко. Грей оттянул ворот рубашки, недоверчиво смотря на комиссара. «Нет. Да нет же. Его не могли уволить. Заставить писать объяснение, лишить жалования, вернуть офицерский чин. Не уволить. Он же хотел как лучше». «Уволен?» — повторил Коршун. «Да, я же сказал». Такой короткий и сухой ответ, звучащий как пощечина. «Сколько мне еще нужно отработать?» «Нисколько! Ты не справляешься со своей работой, Гарана. Зачем мне держать тебя? Ты упустил Амада, упустил церковника, взял только какую-то девчонку, которую никто не знает. А некроманты? Где твой беглец Аманьоса? Где лидеры Ордена? Ты только шелуху разбросал по сторонам, но до ядра не добрался». «Комиссар Гон, я вам говорил, что если мы дадим время, Эйнар Амада покажет...» «Хватит! Нужно дело, Гарана, а не оправдание! Нам отдали приказ, мы его не выполнили! Никому не нужны те девки, хотя даже они сбежали! Ты ничего не сделал, Гарана!» Ничего. Ничего. Да, не было бессонных ночей, пройденных километров, тысяч сказанных слов. Все это приснилось, наверное. А особенно приснилось, что он хочет работать в таком месте и с такими людьми. Какой же он идиот все-таки. 9 лет жизни, служба в первом, затем во втором и, наконец, в третьем отделении, десятки дел, сотни допросов. Ради чего? Грей ведь не хотел лицемерить, врать и угрожать, но снова и снова делал это, пытаясь найти правду. Он не знал, на кого в полиции можно положиться, но продолжал искать и находил только трусов, взяточников и боровов, вцепившихся в свои кресла. И сотню раз слышал выражение «чертовы птицы» и даже сам соглашался с ним. Так что? Что его держало в полиции? Если желание служить городу и было, то такая работа выворачивала его наизнанку. Когда-то она стала ниточкой, которая связала с Мерсадой. А теперь-то что? Не было ни одной причины, по которой стоило отдавать свою жизнь работе. Она ведь ничего не давала взамен. Ни капли счастья. Нет, она только отнимала. А под конец с размашистым ударом решила выгнать его. «Хорошо, комиссар Гон. Вы правы, я не справляюсь со своей работой. Наверное, потому что здесь нет людей, с которых можно брать пример». «Собирай свои вещи, Гарана, и не забудь сдать куртку». «Обязательно. Не переживайте». Грей вышел. Так и хотелось хлопнуть дверью напоследок, но это было лишним. Пусть полиция продолжает шуметь. То, что пусто, всегда гремит громче. Он остановился в коридоре и прижался спиной к стене, устремив взгляд в окно на город, кажущийся с высоты таким красивым и безмятежным. Хотел как лучше. Не вышло. 9 лет службы растоптали, посмеявшись над всей работой и обвинив в неудаче, в предательстве, в халатности. Грей медленно двинулся к кабинету. Надо собрать вещи. Забрать карту со стены. Ту, с сотней отметок, уже истертую. Из стола достать все письма, которые он писал и писал Мерсаде, но не мог отправить. Но обязательно оставить бумаги по делу. Это проверят. И снять темно-синюю куртку, которую проклинал, надевая в жару, но которая стала частью его самого. Собрать вещи. Надо, да. Жаль только, что воспоминания о 9 годах так легко не оставить. Зато больше никаких задержек на работе. Можно будет оплачивать ужины у Сеноры Габ. И пекарня у дома еще открыта. Он успеет зайти, наконец. Хотя Грей знал, что вместо булок и кофе сегодня будет бренди. Очень много бренди.